А, чтоб вас, я отскочил от них, словно мною выстрелили из пушки. Не могли иглу поменьше выбрать, как ощущение. Карин отстегнула от шприца иглу, сняла свои одноразовые перчатки и все сразу выкинула в контейнер с отходами. Все еще потирая пострадавшую шею, я заметил, как шум в голове улегся, а боль стихла, лишь изредка напоминая о себе. Поделившись с нею своими ощущениями, она лишь кивнула и добавила: «Еще две инъекции через каждые 6 часов, и если вы не придете ко мне сами, то я буду вынуждена прибегнуть к крайним мерам. Я прослежу за этим, доктор». Джейн подошла ко мне и, подхватив за локоток, повела к выходу. «Как у вас все прошло?» «Вполне неплохо. Ну то есть со взрывами и кучей трупов. А у тебя, без стрельбы и трупов, но тоже вполне успешно. Со мной вернулась Лера. О, поздравляю. Но я хотела поговорить с тобой о другом. Мы зашли в лифт и поднялись на последний уровень, где была ее каюта. Я откладываю наш прыжок через ретранслятор лишь по той причине, что я не знаю, что нас ждет там, по ту сторону». Шепард усадила меня на диван и села рядом. Шрамы на ее лице стали понемногу заживать, а глазам вернулся ее здоровый зеленый оттенок, и теперь она перестала напоминать терминатора в юбке. База охраняется многочисленными дронами. Путь к ней завален множеством обломков, и добраться будет не так-то и просто. Джокер справится. Корабль мы не модернизировали, но я облегчу ему работу. Первыми через ретранслятор перелетят наши дроны. Они должны будут расчистить нам путь и уничтожить всех противников. Что нас ждет на станции коллекционеров? Честно говоря, я не знаю. В одной известной нам с тобой книге, указываю пальцем то на себя, то на нее, коллекционеры сумели собрать протажнеца, с которым ты в итоге и должна была сразиться в конце. Но из-за нашего вмешательства им надавали по рукам, и к чему они пришли теперь, я не имею ни малейшего представления. Шепард задумалась и погрузилась в себя, размышляя о чем-то безусловно важном. Пока она была занята своими мыслями, я встал и немного прошелся по ее каюте, разминая свою спину. «Кстати, Шепард, Алиара в курсе?» «М, что говоришь?» «Я спрашиваю, Алиара в курсе, что в конце счастливого конца не будет?» «Нет, я ей ничего не сказала». Ожесточившееся лицо Джейн приобрело острые черты. «А почему? А что я должна ей сказать?» Внезапно взорвалась она, вскочив с дивана и в одном рывке оказавшись передо мной. «Что? Ну я откуда знаю?» Я медленно отступила назад, а Шепард в свою очередь наступала вперед, словно зверь, почуявший страх своей добычи. «Ты же ее половинка, а не я. Конечно, я могу попытаться тебя заменить. Язык мой, враг мой. Я не успел вовремя его прикусить, как меня одним ударом сбили на пол. Схватившись за пострадавшую челюсть, я тихо завыл. Шепард порывалась ударить меня второй раз, но глубоко вдохнув, она лишь безвольно села рядом со мной. «Да не ной ты, я не так уж и сильно ударила. Да я чуть свою глотку изнутри не облизнула», — проворчал я, принимая вертикальное положение. «Но своей синей половинке ты должна хоть что-нибудь сказать». «Я не смогу подобрать слов». «Ну как же», — махнул я рукой. «Начни со слов любви и преданности». Шепард посмотрела на меня измученным взглядом, что мне стало несколько неловко. «Саму малость, ладно». Не выдержав, отворачиваюсь от нее. «Скажи мне, ты сильно хочешь жить?» «В достаточной степени». «Тогда у меня к тебе есть предложение». Подхватив свои колени, я поворачиваюсь к ней всем корпусом. «Я могу скопировать твой разум и оцифровать его, а затем пересадить в другое тело. Ты хочешь меня вновь воскресить?» «Нет, это не будет проект Лазарь ни в коем случае. Настоящая Джейн Шепард умрет, но ее продолжение получит клонированная копия с твоими воспоминаниями. Возможно, это уже не будет тот самый человек вовсе. Но это все, что я могу предложить тебе». Повисла долгая пауза. Шепард боролась с собой, силясь сделать выбор. В один момент она спросила: «Когда ты перенесла свое сознание в живое тело, ты поменялась. Отличия безусловно были, но не столь критичны. Но я не уверена, что мой случай можно будет сравнивать с твоим». Разговор был в очередной раз поставлен на паузу. «Как все это будет выглядеть? Тебя интересует сам процесс?» «Нет, что я, что моя копия будет чувствовать. По логике вещей, она ничего не заметит, но она будет осознавать, что она всего лишь оцифрованная копия. Ты, клонированная ты, сможешь с этим справиться, принять свою новую жизнь? Ответить можешь ты и сейчас, ведь память у вас будет одна на двоих». «Да, просто сделаем это». После недолгих раздумий согласилась Джейн. «Отлично». Я хлопнула ее по плечу. «Но только одна просьба. Не уничтожай это тело. Указываю себе на грудь и подмигиваю Шепард. Ведь это будет твоя будущая платформа. Постараюсь тебя не убить. Она широко улыбается. И я, в порыве нежности, крепко обнимаю ее. Все у нас будет хорошо. Примечание к части. Простите, что так долго. Болел. Да и фиг, плавно подходит к концу и идеи как-то заканчиваются. Вот и приходится изгаляться, пытаясь выстроить сюжет и связать части одна к другой. Надеюсь, дальше дело пойдет быстрее. Глава 52. Шепард решила провести финальный брифинг перед тем, как идти крушить станцию коллекционеров. В каюте связи собрались все, кто отправлялся на штурм. Итак, все в сборе. Произнесла Джейн, привлекая к себе внимание. Мы расшифровали данные и теперь у нас есть код доступа к ретранслятору и подробнейшая схема самой станции. Вот она. Сузи послушно развернула голографическую схему станции со всеми внутренностями. Пока наш спаситель всея галактики о чем-то подробно вещала, я медленно приставными шагами приближался к Лере, которая внимательно слушала Джейн. Заметила она меня, когда я потерся об нее плечом. «Скажи мне», — шепнул я ей, — «почему ты не следишь за душевным здоровьем своей человеческой половинки сердца? А чем ты?» Нахмурив свой милый лобик, спросила она меня, но при этом не поворачивая своей умной головы. У моей сестренки в мозгах сидела ну очень уж дурацкая мысль. Представь, она до последнего момента была уверена, что не переживет грядущую войну и ей придется пожертвовать собой. Хорошо, что мне удалось развеять эту чепуху. Лера, пораженная столь внезапным откровением, резко обернулась ко мне. Она не поверила мне и теперь гадала, не вру ли я, всматриваясь в мои честные глаза. Просто знай, она тебя настолько любит, что так и не решилась ни с кем поделиться своими мыслями. Окромя тебя, зло прищурившись, произнесла Лера. Признаться по совести, это я навела эту бурю у нее в голове. Ну знаешь, будущее там ей напредсказывало, все дела. Тогда к чему ты мне все это рассказываешь? Лера сжала кулачки и уперла их в бока. Чтобы ты не пудрила ей мозги ни сейчас, ни после этой миссии, если Джейн сама поднимет эту тему. Поверь, вдоволь наругаться вы сможете и после спасения мира, а сейчас отвлекать ее по таким пустякам не стоит. Я тебя предупредила. Лера возмущенно вздернула нос, но бросив короткий взгляд на сосредоточенную и серьезную Шепард, лишь согласно кивнула головой. Достигнув понимания в этом вопросе, мы вернулись к той проблеме, из-за которой мы собрались, то есть к коллекционерам. «Так какой у нас план?» – спросила меня Шепард, словно строгая училка, скрестив на груди руки. «Врываемся, устраиваем море взрывов, куча стрельбы, оставляем гору трупов и все». «Прости, Джейн», – Лера стукнула меня по плечу, – «мы отвлеклись». «Тогда специально повторюсь». Шепард вздохнула и повторила мои же слова, где были взрывы, убийства и прочие радости воинской жизни. В качестве главной цели был выбран командный центр, атакуем его и захватываем управление, а оттуда уже будем решать, что делать дальше. Когда брифинг был завершен и все разошлись, на связь вышел сам призрак. На голограмме он, как всегда, сидел в своем кресле и неспешно покуривал свои сигареты. Он сделал очередную затяжку перед тем, как начать разговор. «Сестры Шепард, смею надеяться, у вас все готово?» «Так точно, босс». Вскидываю руку, показывая большой палец к большому неудовольствию Джейн. «Только что разобрали план действий. Надеюсь, вы хорошо поработали над ним. Очередная затяжка. Станция должна остаться в максимальной целостности и сохранности. Вы меня поняли? Не волнуйтесь, шеф, я прослежу за этим». Подмигиваю ему. «А почему же молчит ваша сестра? Вы ей не нравитесь». Говорю открыто и прямо. «Оставим симпатии и антипатии до следующего случая». Призрак закончил курить и вмял остаток сигареты в пепельницу. «На данный момент меня интересуют секреты коллекционеров и время, через которое я их получу. Остальное не важно. Мы вас не подведем». Произношу я на прощание, и сеанс связи заканчивается. «Что? Слишком много дружелюбия». Джейн недовольно покачала головой. «И что значит, я прослежу за этим?» «Ну, то и значит, станция достанется Церберу. Или тебе что-то не нравится? Пойдем, нас уже ждут». Так и не ответив на мой вопрос, Шепард ясно дала понять, что отдавать станцию призраку она не желает. Перед ретранслятором Омега-4 собралось невероятно огромное количество дронов. Они расположились несколькими полукольцами и поочередно должны будут отправляться вперед. Изначально они должны действовать самостоятельно, а затем они будут подчинены Сузи и ее помощнику Легиону. Итак, настал момент истины. Шепард в полном обмундировании стояла на своем мостике и следила, как через ретранслятор волнами с небольшим временным промежутком идут дроны, а я, как ее верный последователь, стоял позади Джеффа и держался за спинку кресла. Когда последняя группа исчезла в всполохе, Джефф повел Нормандию вперед. «Командир, дроны сообщают, что расчистили для нас путь», — сказала Сузи. «Вперед», — коротко произнесла Джейн, и ее корабль вошел в контакт с ретранслятором. Переход отличался от обычных прыжков, так как был направлен к центру галактики, и наше судно постоянно подвергалось тряске из-за пролегающих вдоль нашего пути черных дыр. Но все обошлось, и мы оказались. «Выпустить закрылки. Тормозим». Пилот экстренно остановил Нормандию. Тактическая карта перед глазами Шепард утонула в красных значках, обозначающих противника, добротно смазанная синими ярлыками союзных дронов. Хоть и в расчищенном, но все еще тесном от обломков пространстве гремел нешуточный бой, в котором ежесекундно гибли десятки, если не сотни дронов с обеих сторон. «Быстро прорываемся», — выкрикнула капитан, хватаясь за поручни. Пилот послушно повел корабль сквозь калейдоскоп взрывов. «Прибывает подкрепление». Ровный голос Сузи сообщает о появлении новой волны дронов, которые по ее команде образуют живой щит вокруг судна. Джокер виртуозно ведет Нормандию сквозь этот рукотворный ад, минуя останки тех, кто не был столь искусен в пилотировании. Совершив очередной маневр, пилот вышел напрямую к главной базе коллекционеров. Разгоняясь, корабль приближался ко своей цели. Параллельно корабельный эскин в срочном порядке сканировал поверхность булыжника, выбирая наиболее подходящее место для посадки. В качестве последней линии защиты в нас начали лететь разогнанные болванки с оборонительных турелей, ну очень уж серьезного калибра. Дроны послушно принимали огонь на себя, но периодически снаряды пролетали мимо них и едва не задевали нашу обшивку. В мозгу проскользнула предательская мысль, а не стоило ли все-таки модернизировать корабль. Но пока что мы были живы и все шло в пределах допустимого, да Нормандия все-таки получила некоторые повреждения обшивки, но не более. Даже разгерметизации не произошло. Приблизившись на достаточное расстояние, Сузи отдала приказ дронам лететь вперед в самоубийственной атаке, чтобы разбомбить все, что представляет для нас угрозу. «А-а-а, отлично! Первым спрыгиваю вниз. Мы сели. Двигаемся вперед, не задерживаемся». Шепард повела нас вперед, в ближайшую шель, через которую можно было попасть вовнутрь. Изнутри станция коллекционеров до боли жутко напоминает пчелиный улей с сотами из коричневой липкой массы вместо меда. Когда-то сквозь экран это смотрелось не так мерзко. Как и ожидалось, первоначально жуки-протеане оказывали самое минимальное противодействие, и нам легко удалось проскочить несколько уровней. Перемещаясь малыми группами по трое, мы легко пробивались сквозь спешно выставленные заслоны и продвигались до тех пор, пока не уперлись в запертую дверь. «Уступите место профессионалу». Расталкивая всех, я усаживаюсь на колено и с помощью инструментрона активирую голографическую панель с многочисленными узлами и схемами. Коллекционеры целенаправленно отрезали нас от центральных отсеков, блокируя и отключая все, что стоит перед нами. Открываю. Дверь послушно стала отворяться, а уже перед образующейся щелью встала Шепард, а по бокам от нее стояли Гарус и Лера. Расстояние между створками увеличивалось, и теперь можно было увидеть, что нас ждет дальше. О, черт, не успевшую полностью раскрыться, как дверь выломала изнутри какая-то огромная тварь. Этой гадиной оказалась чрезмерно раздутая версия претарианца, с пологим панцирем, через который на нас сразу стали перелазать жуки. В этой толкучке получилось так, что Лера осталась одна с несколькими противниками сразу. Она меня поразила новыми приемчиками, когда сумела в одиночку с ними справиться. Лера вертелась на одном месте словно волчок, светясь биотикой и поля вроде бы во все стороны, но при этом точно попадая в цель. Эх, встреть она меня такой боевитой там на Омеге после того случая с Шепард, мне было бы не сдобровать. Верх боевого искусства показали и остальные. К примеру, Джек на пару с Самарой поймали претарианцев своего рода биотический капкан, не позволяя тому двинуться с места, а Грант, пользуясь случаем, отрывал твари голову, причем буквально. Что же до меня, то я колошматил попавшегося под руку коллекционера амникастетом, разбрызгивая содержимое его головы по полу. «Вторая волна на подходе», — выкрикнул наемник Массани, вставая у обезглавленного протарианца и полностью покрытого в его крови Крагана. К ним присоединились легионы Джейкоб. Вчетвером они полностью заняли все возможные стрелковые позиции в узком, заваленном бесчисленными трупами пространстве. Коллекционеры приличной кучкой складывались перед сломанными дверьми, а мы попеременно отстреливались. Позиционный тупик. Шепард это прекрасно понимала. Нужно найти другой путь, пока они нас здесь не зажали. Шепард связалась с Нормандией. Сузи, найди нам маршрут. Летающие твари. Джек указала на взорванную самими коллекционерами шахту, из которой они и вылетели большой и плотной группой. Давай, большой парень, наш черед. Грус хлопнул Гранта по плечу, скидывая со спины огромный контейнер с кабелем. Краган в свою очередь взял в руки вторую часть оружия, безусловно это было оно. Подсоединив к нему кабель, Грант выстрелил одной тугой молнией, которая распространилась по воздуху и сожгла все, до чего смогла дотянуться. Даже стены эти обуглились. Поразились такой мобильной установке по кремированию не только мы, но и наши враги. Воспользовавшись моментом, мы пошли на прорыв. Первой, как и ожидалось, была Шепард. С огнем в глазах и яростью в душе, она бросилась вперед с пушкой наперевес, устраивая геноцид, а мы поддержали ее, вырвавшись из одной неожиданно неудобной позиции, как попали в другую, но уже ожидаемую. Дальнейший путь нам преграждала техническая зона с огромной ямой, которую можно было пересечь только на тетрагональных летающих платформах. Естественно, коллекционеры отогнали их на другую сторону и методично их выводили из строя. Нам нужна хотя бы одна. Шепард вскинула винтовку, активировав интегрированный прицел, и начала методично отстреливать жуков. Те стояли в открытую, словно в тире, и даже не стремились защищаться. Они до последнего пытались вывести из строя платформы, лишь бы не пустить нас дальше. Сузи, можешь? Секунду. Искин все поняла и так, она подогнала к нам несколько платформ, на которых мы и пересекли техническую яму. Я, Шепард и Лера оказались в одной бричке. Поочередно платформы стали пересекать яму. Находясь в середине, я узнаю сложную систему трубопроводов и насосов. Вот здесь и должен был быть протажниц. Тыкаю пальцем в механизм, на котором и должна была висеть та человекоподобная хрень. И как мы должны были его победить? Спрашивает меня Джейн. Ну, жнец не был закончен, и у него было полно уязвимых точек, связанных с его питанием. Можно сказать, что мы его просто пристрелили. Кстати, питали его растворенными людьми с колонии из Ваон тех капсул. Перевешиваясь за борт, я указываю на стазис камеры. Мы шли последними, остальные уже высадились и ждали нас. Оставалось немного, когда на нас вывалилась очередная волна. Коллекционеры ударились нескольких направлений сразу, отрезав нам путь назад и ударив из глубины ямы, а также из тоннеля, в который мы направлялись. «А-а-а!» Лера истошно завопила, когда на нее со спины налетело несколько жуков и оттащили к краю платформы. Шепард развернулась и сходу, почти не целясь, начала стрелять. Пули кучно ложились в цель, высвобождая Азари, однако места было мало, врагов много. Аклипса имеет свойство перегреваться в самый неподходящий момент. Лера выпала вниз. Я летел вниз, следом за Лерой и утянувшими ее коллекционерами. У меня не было никакого плана, я вообще не был уверен, что я делаю что-то правильное. Взял и прыгнул вниз. Вот ненормальный. Уверен, это все из-за дурной головы Джейн, ведь по сути она у нас одна двоих, да и мозги тоже. О, а вот и они. Целенаправленно уносит Азари. Врезавшись в них, мы продолжили падать уже одной большой компанией. Неконтролируемо падая, я бью прикладом пистолета куда-то, но судя по верещанию, я попал куда надо. Лера с криком взрывается биотической волной, скидывая еще парочку коллекционеров в сторону. Избавившись от балласта, мы начали падать быстрее, пока не врезались во что-то мягкое и не отпружинили в сторону. Тем не менее удар вышел настолько болезненным, что у меня свет в глазах потух. Возможно, я на мгновение потерял сознание. Лера, к звону в голове добавился напряженный голос Шепард. Прошу тебя, ответь. То есть, мой протяжный стон, моя судьба тебя вообще не интересует? Вы в порядке? За себя не отвечаю, но чутко приподнимаю голову и вижу, как стоя на четвереньках Леру тошнит. Шлем ее был чуть в стороне, и потому она не услышала. Шепард, твоя компаньонка сейчас делится обедом с Полом. Она жива. Где вы находитесь? На дне, откидываю голову назад и смотрю наверх. Сузи, можешь определить их местоположение и вывести оттуда? Пока наш бравый капитан на пару с Искином подбирали для нас новый маршрут, я наконец-то соизволил себе подняться. Лера уже тоже пришла в себя и тыльной стороной ладони вытирала рот. Встав и подхватив свой шлем, она уверенным шагом направилась ко мне. «Жить будешь?» – спросила она меня. «Буду», – в голени неприятно стрельнула, но не знаю, как долго и счастливо ли. Надо выбираться отсюда и соединиться с остальными. Она проверила свой пистолет, последнее оружие, что у нее осталось, а у меня его не осталось вовсе. Сейчас Сузи нас проведет. Я оглянулся и понял, что мы находимся в своего рода дренажной системе с трубами, которые по своим свойствам напоминали резину. Встроенный в шлем интерфейс вывел на визор предполагаемый маршрут. Мы должны были пройти через одну из труб и постепенно виляя внутри змеи подняться на тот же уровень, где и остальные. Так что теперь вперед и только вперед. Давай сначала ты. Лера пропускает меня вперед. У меня голова кружится. Похоже, у меня сотрясение. А у меня вроде как кость треснула. Принимаю немного лекарств. Мы еще легко отделались. Да, это еще мягко сказано. Мы вошли в шлюз. До сих пор не верится, что мы еще живы. Мне кажется, или ты должна мне кое-что сказать. Труба по щиколотку была наполнена водой. Надеюсь, это была именно она. Думаешь, я выжила лишь благодаря тебе? Лера ухмыляется. А разве нет? Все-таки это не вода. Нет. Короткий, но ясный ответ. Неужели сложно сказать? Спасибо, ты спасла мою синюю задницу. Ты сама чуть не погибла, так что ты тут ни при чем. Ну пусть так, я пожал плечами и двинулся дальше. Пока мы шли, отряд под командованием Джейн все дальше пробивался вперед к своей цели. Труба глухо доносила до нас звуки стрельбы, взрывов, криков и верещаний. Видимо, труба проходила близко к поверхности и оставалось пройти еще немного, когда коллекционеры дали нам понять, что о нашей парочке они не забыли. Гул медленно нарастал, он словно накатывался волной и стремительно приближался. «Ты слышишь?» – встревоженно спросила Лера. «Разумеется, я понимаю, что звук приближается со спины. Похоже, нас решили смыть. Как? Ну знаешь, как в туалете. Надо бежать. Да куда?» Лера всплеснула руками. «Здесь же тупик». Труба делала резкий изгиб вверх, по которому нам было не забраться. Поток налетел на нас внезапно и захлестнул нас с головой. В водовороте я потерял ориентацию в пространстве и не знал, куда теперь несусь, да еще и Леру из виду потерял. Я почувствовал себя как кот, попавший в стиральную машину. В один момент раздался подводный взрыв и давление ощутимо спало, а поток изменил направление движения. Все закончилось тем, что меня просто сплюнуло на пол через проделанную взрывчаткой дыру. Да чтобы вас. Сажусь, срываю с головы шлем и глубоко вдыхаю, подавляя рвотные рефлексы. Сузи, это ты все устроила. Ты знала, что нам так просто не пройти, и промолчала. Командир санкционировала. Сразу начала отнекиваться Сузи. Это был самый короткий и быстрый способ доставить вас двоих ко мне. Шепард протянула руку и рывком поставила меня на ноги. И спасибо тебе за Леру. Знаешь, это даже как-то иронично. Я просила тебя сохранить это тело, а сама чуть не угробила его. Кстати, у меня нога опять разболелась. Не выдержав, я сел там, где стоял. Иди займись Лерой, ей тоже досталось. Джейн объявила привал на пару минут, залезать раны и перевести дух, а затем присела рядом со Зари, проверяя ее состояние и легонько целуя в лобик. Гарус, я окликнул стоящего рядом турианца, помоги мне, давай, что у тебя? Протягиваю в его трехпалую руку коробочку с одноразовыми инъекциями, обезболивающие и стимуляторы. Опасно смешивать такие препараты. Он скептически взглянул на предупреждающие знаки. Не спорю, но выбор невелик. Оставаться я не желаю, а помирать рано. Ладно, он активировал автотюбики. Сейчас побежишь быстрее солнечного ветра. Ты главное не отставай. Больно то как. Игла вошла в шею и меня повело от спазма, а затем меня накрыло словно наркотическим туманом. Ух, такое чувство, что я время сейчас увижу. Ты как? А знаешь, отлично. Готовность на все 100. Похрустев шеей, я протягиваю ему руки. Будь другом, не поделишься своим автоматом. Я знал, что это плохая идея. Давай, Вакариан, не ной. Мы еще мир не спасли. Бывший следователь сдался и отдал мне свой автомат, взяв вместо нее свою снайперскую винтовку. Чеквас меня из панциря за это вынет. Гарус жалобливо проводил меня взглядом. Я королева Раахни. Мы стояли в командном центре, окруженные кучей трупов, как и предполагалось с самого начала. А вишенкой на своеобразном торте из мертвецов был умирающий глава станции. Он мелко перебирал своими лапками и переводил взгляд с одного из нас на другого. «Жатву не остановить!» – верещал он, истекая кровью. «Они принесут спасение!» «Да-да-да!» – с линцой пинаю его. «Ты надоел уже повторять это раз за разом!» «Я подключился к сети станции!» произнес Легион, обращаясь к Шепард. «Жду вашего приказа, командир. Заканчивайте с ним». Джейн кивает на подранка, и Джек с удовольствием наделывает в нем лишних дырок. «Станцию необходимо уничтожить. Нельзя позволить Церберу заполучить хотя бы крупицу технологий коллекционеров. Легион, ты меня понял? Я сотру банки памяти, а затем вызову перегрев главного реактора станции. Процесс нельзя будет остановить. Советую подготовиться к эвакуации, Шепард. Взвилась Лаусон. Эта станция, ключ, оружие в нашей войне со жнецами. Нельзя так просто от нее избавляться. Мы можем и должны. Джейн угрожающе нависла над ней. Но, Миранда посмотрела на меня, и я не заставил ее долго дожидаться ответа. Джейн, Цербер все равно, не желаю больше слушать. Ситуация в раз обострилась. Джейн схватилась за пушку и не повременит ей воспользоваться, если мы и дальше будем упрямствовать. Как знаешь, поднимаю руки, ты тут главная. Шепард отошла к гету, а остальная часть команды разбрелась по закоулкам, осматривая то, что через некоторое мгновение окажется бесполезно болтающимся в космосе мусоре. Не волнуйтесь, директор Лаусон, Цербер под вашим началом получит свое. Разгневанная Миранда начала успокаиваться. Все идет согласно плану. Надеюсь, у вас все под контролем, разве может быть иначе? Я коварно улыбнулся ей, и она, внешне оставаясь разъяренной фурией, легонько кивнула в знак согласия. Незаметно ото всех, Гарус присоединился к Шепард. Она на пару с Легионом внимательно следила, как стираются бесценные для многих знания и секреты цивилизаций. Джейн с бесстрастным лицом уничтожал огромные массивы данных. Воспользовавшись моментом, он отвел человека подальше ото всех к другим терминалам. «Призрак этого так не оставит, как бы невзначай обронил он. Скажи мне, что у тебя есть план, и это обязательно хороший план». «Нет, это должен быть отличный план. Разумеется, он у меня есть». Шепард разбила пару носителей данных. «Уходим. Мы тут закончили. Все идет согласно плану», — шепнула она турианцу напоследок. Глава 53. «Мы без особых проблем вернулись обратно на корабль, где нас уже дожидался Джокер. Он извел себя ожиданиями и буквально вылетел из своего кресла, заковыляв к нам навстречу. Пилот застал тот момент, когда мимо него проходил Грант, держа в руках измученную Лиару. Следом, подпрыгивая на одной ноге, шел я, придерживаясь за плечо Гаруса. Последней шла Джейн, она сходу потребовала у пилота, чтобы тот поднимал корабль. «Джокер, пора уходить». Она посадила пилота назад в кресло. «Станции сейчас не станет, и если мы не уберемся отсюда, не станет и нас», — выкрикиваю я, пока меня ведут на пыточный стол к Чиквас. Карин уже вовсю порхала озабоченной феей вокруг Азари, светя ей в глаза фонариком и что-то нашептывала в свой инструментрон. Судя по заклятиям по вызову сатаны, она произносила название лекарств. Оторвавшись от Леры, доктор метнулась к ящику с необходимыми медикаментами. «Клади ее на соседний стол», — указала она на место. Сделав необходимые процедуры, Карин переключила все свое внимание на меня. Сразу прикрепила пару датчиков и спросила у Вакариана, что принимала. «А как вы узнали, доктор?» Чуть приподнимаюсь на локтях и мгновенно опускаюсь обратно, под давлением по медицинке холодной руки Чиквас. «У тебя зрачки раздуты во весь глаз. Она хватает меня за веко и оттягивает его. Так что, это...» Гарус отмер и протянул Карин мой приговор. «Я ее предупреждал». «Ясно». Задуло могильным холодом. «Будем проводить чистку. Док, у меня нога вообще-то болит». Я поднял руку, указывая на больное место. Потом, у Чиквас в руках оказалось страшного вида шприц с тремя иглами, которые поочередно будут вводиться мне под кожу. «Есть вероятность, что у тебя сейчас мозги сплавятся. Держи ее. Я знала, что вы чертовы садисты. А-а-а». Пытка была болезненной, но недолгой. Зато головная боль прошла. «Теперь займемся ногой». Доктор, не обратив внимания на мои крики, выдвинула из-под стола рентгеновский аппарат. Он сухо щелкнул над моей ногой и вывел на инструментрон снимок. «Ничего страшного, сейчас наложим шину. Только давайте без дальнейшего членовредительства». В ответ док меня наградила таким взглядом, что мой язык сам спрятался у меня за зубами. Оставалось лишь послушно кивать. Карин согнула пострадавшую ногу в колене и при помощи нескольких инструментов оголила голень, срезав штанину. Дальше она наложила несколько повязок, намазанных гелем, и закрепила на ноге нечто напоминающее больше часть от экзоскелета, а не привычную мне медицинскую шину. В конце она затянула механизм на болтах потуже, чтобы не болталось. «Все, теперь лежим и не дергаемся». Она хлопнула меня по плечу и устремилась к Гарусу. «Что у тебя?» «Я в порядке, мэм. Здоров как Краган». Вакариан выдал свою обворожительную улыбку бывалого полицейского. Вот только на настроившегося на серьезную работу корабельного доктора это не произвело никакого впечатления. «Мелковат ты для Крагана». Чиквас, словно пресловутый рентгеновский аппарат, прошлась по турианцу с головы до ног. «Садись. Все равно я должна вас всех проверить. Разве что за исключением доктора Мардин. Профессор сам о себе может позаботиться. Нормандия низко загудела и мелко задрожала. Видимо, покидая станцию, мы что-то зацепили или протащились днищем о поверхность. Док, мне надо идти. Скидываю ноги вниз и спрыгиваю со стола. Можете положить Гаруса на мое место, а потом я приведу к вам остальных. Чуть прихрамывая на одну ногу, я добираюсь до кабины пилота. Джефф уводил судно на расстояние как можно дальше от базы коллекционеров, которая грозилась превратиться в огромную ядерную бомбу. Минуя обломки и прочий мусор, мы подлетали к обратному ретранслятору, который должен будет вывести нас обратно в большой космос. И вот алая молния бьет по нам, отправляя назад к цивилизации. Спорим, мы улетели в тот момент, когда нас настигала огненная волна взрыва. Джокер расслабленно растекся в своем кресле. С чего ты решил? Я перенес вес на одну ногу, уперевшись руками об спинку кресла. Легион рассчитал время до взрыва, и не сказать, что его было много, но достаточно. Нет, эта железяка точно ошиблась. Взрыв стопроцентно уже произошел, и живы мы все лишь благодаря пилоту, спасшего всех в самый последний момент. Хочешь почувствовать себя героем? Пилот развернул сиденье, так что пришлось скинуть руки, как в каком-нибудь супергеройском кино. Знаешь, такой харизматичный очаровашка. А что насчет героя комиксов или, вроде неопределенно взмахнул рукой, но с намеком, видеоигры? Нет, там они все какие-то плоские. Хочешь, расскажу страшную тайну? Пилот заинтересованно кивнул. Ты и без того взрыва настоящий герой. Кстати, а куда делся командир? С Шепард хотел поговорить призрак. Лаусон уже доложил о безвозвратной потере станции. Были уничтожены не только технические образцы технологий, но и начисто стерты все имеющиеся записи. Гарантированно. Никто не сомневался, что Легион справился с поставленной задачей, и теперь в центре галактики остались лишь черные дыры и мусор. Шепард, призрак внешне был безмятежен, лишь едва заметное подрагивание пальцев с сигаретой в руках выдавало его неистовый гнев. Вы стоите мне больших денег и времени. Вы лишили человечества многих надежд, а быть может и вовсе шанса на выживание и господство в галактике. Человечество или Цербера? Усмехнулась Джейн. Цербер и есть человечество, Шепард, и мне жаль, что вы этого не понимаете и не желаете понять. Что же, мне стоило предвидеть это. Призрак на секунду задумался. Я предоставлю вам последний шанс, Шепард, дам вам одуматься. Одуматься. Джейн чуть не задохнулась от возмущения. Пора заканчивать этот балаган. Джокер, закрой канал связи и сотри его. С превеликим удовольствием. Готово. А теперь, домой. Джейн облегченно выдохнула, но затем ее взгляд уперся в закрытую дверь, за которой где-то находилась ее сестра. Некоторое время спустя, недалеко от станции Омега, мы закончили длительный прыжок через ретранслятор и оказались на территории подконтрольной Арии. По окончанию нашего путешествия из центра галактики, Сузи провела проверку корабля, и вот что из этого получилось. У нас все время вытекало топливо из одного бака. Я понял, что прошелся по самому краю пропасти. Я изолировала данный топливный отсек. Шанс пожара был минимален, отозвалась Сузи, в попытке успокоить меня. А шанс самовозгорания с последующим взрывом при выходе из гиперпрыжка — это все равно, что чиркнуть спичкой в загазованной комнате и надеяться на недостаток кислорода. Риск был рассчитан и оправдан. Оправдан, у нас все равно не было выхода. Или рискуем взорваться и погибнуть, или гибнем гарантированно. С этим ясно. Из лифта в Битс вышла Джейн. А что насчет остального? Я предоставил отчет о повреждениях. Сузи спроецировала себя возле капитанского мостика. Мы можем продолжить полет без ремонта. Шепард взяла в руки планшет, предоставленный Келли Чамберс. Это будет сопряженно с некоторым риском. Сузи Шарик посмотрела на меня. И не будь я собой, если сейчас эта ехидная пигалица не издевается надо мной. Тогда надо провести ремонт. Где ближайшая верфь, на которой мы сможем устранить неполадки? Омега, мэм. Сузи вывела на экран станцию Арии. Там мы можем получить более-менее квалифицированный ремонт, или же мы можем провести его собственными силами, арендовав оборудование. Джокер, проложи маршрут до Омеги и постарайся ни с кем не столкнуться. Есть, командир. Экипажу отдохнуть и привести себя в порядок. Шепард отдала последний приказ за сегодня и ушла к себе. Есть отдыхать. Салютую ей вслед и сам направляюсь к узлу связи. Там, убедившись, что сейчас никто не услышит и не увидит, я вызвал на связь одного абонента, а точнее одну. Салют кварианцам. Махаю приветливо рукой Тали. Ханни, сбилась на моем имени кварианка. Я надеюсь, у вас все получилось. Разумеется. Просто хотелось дать тебе знать, что мы все живы, а наши враги нет. Непомерно рада это слышать. По ее равнодушному тону этого не скажешь. Та посылка, с униформой, это же одежда Миранды. Надеюсь, ты не снял его прямо с нее. Я почувствовал, что огромное расстояние не помешает ей убить меня. Ответь я не так, как ей хочется. Так, я поднял руки. Тише, пиратка, понимаю, к чему ты клонишь. Это ее запасной комплект одежды, который она благополучно передала мне, а я тебе. И да, она его ни разу не надевала. Я получил помилование. Голограмма Тали засопела чуть сильнее, словно готовый взорваться реактор сбросил давление. Надеюсь, с размерами не было проблем, у Лаусан грудь больше. Тали скрестила руки. Пришлось ушивать костюм. Зато твоя симпатичнее. Жду не дождусь, когда увижу тебя в нем. Заканчивай тогда скорее с Цербером. Тали закончила разговор. Приказ понят. Во всех смыслах. Открыв инструментрон, я отправил сообщение Легиону, чтобы он был готов начинать. Однако, помимо этого мне пришло личное сообщение от Леары с просьбой подняться в каюту капитана. Она меня заинтриговала, так что я не посмел ей отказать. Быстро поднявшись вверх по лифту, я застал вовсе не болезненную и разбитую после боя Леару, а вполне живую и здоровую. В компании какого-то легкого алкогольного напитка и почему-то трех бокалов. Чиква теряет хватку. Я стрельнул в нее пальцем. Как она разрешила тебе так просто уйти? Я попросила. Из душевой кабины вышла Джейн, обмотанная полотенцем по самую шею. Хотелось тебя поблагодарить. За что? Я проводил взглядом Шепард. Она подошла к Ляре и взяла один бокал. Видимо, последний предназначался мне. За то, что спас меня. Отсалютовал Азари, приближаясь ко мне и протягивая напиток. Взяв его в руки, я принюхался к нему и понял, что это азарийское вино. А на вкус – блаженство. Неожиданно синие ручки легли мне на шею и начали спускаться ниже. Ам, растерялся я, Джейн, тут такое дело. На пол с грохотом рухнул мой тяжелый пояс с кобурой. Помнишь нашу первую встречу? Шепард не спеша выпивала, первую после моего воскрешения. Тогда мы столкнулись лицом к лицу, точнее, я со своим, разумеется. Синие ловкие пальчики начали расстегивать мою жилетку со встроенным генератором поля. Так вот, я думаю, пришла пора вспомнить про единорога. Джейн указывает в сторону своей большой кровати. Я бы с радостью, но у меня Тали как-то намекнула, руки Леары полезли туда, куда не стоит и начали общупывать все подряд. Хорошо угрожала, что ни-ни, да и, чтоб вас двоих. У Джейн под полотенцем была не нагота, а нательная кобура с маленьким пистолетом. Конечно, она уже из него целилась в меня. Ты обезоружила меня, оставила без щита и облапала на наличие скрытого оружия. Только сейчас я понял, что она делала. И даже не думай гордиться этим, Лера, ты не двойной агент, а тройная дрянь. Неужели ты думала? Начала говорить Лера. Я уже спал с ней, выпалил я, чем сбил Джейн с толку. Но в ее защиту могу сказать, что ты была замороженным бифштексом Салкеры. Джейн, я, Лера тоже оказалась сбитой с толку. Забудь. Шепард оскалилась. Да так, что у нее шрам на лице начал расти. А знаете, в чем ваша проблема? Вот вас двоих конкретно. Нет, вам стоило меня убить. Резко вскидываю руку с инструментроном и активирую самую яркую вспышку, что мог выдать встроенный фотоаппарат. Джейн на мгновение ослепла и выстрелила, попав в аквариум и разбив его. Прорва воды вылилась на пол, а бедные рыбки теперь жалостливо открывают рты и бьют хвостами. Всего этого времени мне хватило, чтобы извернуться, заломить руку Лере и поставить ее между мной и Джейн с пушкой. Она уже, кстати, протерла глаза. «Джейн!» — хрипнула она, когда у ее горла засветился амни-клинок. «Отпусти ее!» — потребовала Шепард. «Господи, ты действительно думаешь, что я так просто отпущу ее? Мы же не в кино, Джейн!» — усмехаюсь я. «Что теперь будешь делать? Стрелять?» Я встал за другим плечом Леры. «А куда?» «В плечо!» «Не-е-е, пистолет слишком слабомощный!» Пуля застрянет у нее в лопатке, а из-за короткого ствола пистолет подбросит слишком высоко и второй точный выстрел ты сделать не успеешь. И мы вдвоем это прекрасно понимаем. Ты бы отволокла меня к призраку, верно? Об этом ты намекала тогда. Да, возможно, придется меня подставить. Вот почему призрак был так самоуверен. Да, черт вас подери, и все было бы нормально, не играй ты так подло. Что же, придется быть подлым самим. Я опускаю руку с клинком к бедру Леры. Хо-хо, как в том фильме. Итак, Джейн, кроткий экскурс в анатомию Азари. У них, как и у людей, в бедре находится крупная артерия. Нет, нет, нет. Она поняла, что сейчас будет. Да, зажмешь рану и она выживет, а я сбегаю за Чиквас. Побежишь за мной и Лера истечет кровью. Выбирай, Лера. Резкое движение рукой и по бедру Тессони теперь бежит синяя кровяная дорожка. Джейн без раздумий бросилась к ней, скручивая полотенце и превращая его в жгут, который ложится выше раны на бедре. Неожиданно, Лера хватает упавший на пол пистолет и начинает палить мне в спину. В этот раз, ей везет и пули все-таки настигают меня. Ох ты! Хватаюсь за рану в спине и чуть ли не спотыкаясь бегу дальше. Тебя стрелять что ли научили? Вакариан приводил свое оружие в порядок. Если они летят на Омегу, то оружие им может пригодиться в любом случае. Так что лучше заранее позаботиться о нем. Его руки привычно разбирали винтовку, а наметанный глаз отмечал места, где стоит смазать механизмы. Неожиданно в его скромную обитель заходит Заид. «Чистишь пушку?» — указывает он на винтовку. «Хорошее дело, ведь они же как женщины, уделишь мало внимания и в самый неподходящий момент она тебя предаст, и тебе крышка». Звучит очень романтично. «Не ожидал услышать подобное от наемника вроде тебя, без обид». Турианец развел грязными руками. «Но я запомню это. А чего хотел-то? Я бы сказал, что нужна смазка или типа того, но, давай будем честными. Я пришел за тобой». Вакариан отреагировал незамедлительно. Он подхватил пригоршню деталей и бросил их человеку в лицо, а затем, схватив ложе от оружия, начал махать им как дубиной. Джейкоб Тейлор принимал душ, смывая и прогоняя остатки пережитого боя. Делал так каждый раз, едва получая любую возможность. Так просто жилось легче, успокаивая себя и не боясь сойти с ума от горячки боя. «Эй, красавчик!» Обернувшись, он среди горячего пара разглядел Джек. «Джек, женские душевые там!» Он указал в нужную сторону. «Да я знаю!» Она бросила ему под ноги наручники. «Ты арестован, ну или как там говорят в этих случаях, когда поднимают бунт на корабле. Обычно говорят, согласно уставу». Договорить он не успел, а она не желала слушать. В тесной душевой комнате резко увеличилась норма нулевого элемента в воздухе. Доктор Мардин был уже у себя в лаборатории и, не желая отдыхать, начал работать с образцами, что успел добыть там на станции. Он боялся, что окажись они в другой среде, объекты его исследований могут пострадать или изменить свои свойства. Уткнувшись в микроскоп, он начал тихо подпевать себе под нос. «Доктор Мардин, в его лаборатории появилась Самара. Чем вы заняты?» «О, госпожа юстициар!» На мгновение отвлекшись, саларианец приветствовал ее, а затем опять вернулся к своей работе. «Меня тут кое-что заинтересовало. Не знаю, что это. Нет конкретного определения. Хочу понять, разобраться. Это вы вытащили с базы коллекционеров?» Самара взглянула из-за плеча профессора на его работу. «Да, вам что-то нужно? Я пришла вывести вас из строя, чтобы вы не мешали аресту командира Шипард», — честно призналась Азари. «Вот как, интересно, а в чем причина?» Доктор так и не оторвался от микроскопа. Ее сестра сказала, что, доставив Шипард к призраку, появится шанс убить его. «Занятно. Я про материал исследований. А что с захватом судна? Все идет как вы планируете?» «Профессор Мардин», — Самара положила руку ему на плечо, — «вы понимаете, что происходит? Ханна хочет убить призрака и обезглавить Цербер. Опасная затея. Спасибо, что сказали. Для успеха ей нужно прикрытие, понимаю. Был подобный случай во время службы в ГОР. Мы тогда преуспели. Не буду вам мешать, юстициар. Тогда я не буду отвлекать вас от ваших исследований». Кивнув, Самара ушла, а профессор продолжил напевать лишь одному ему известный мотив. Тим Криас медитировал, прогоняя в голове воспоминания, отсеивая ненужные моменты и акцентируя внимание на важных. Он сидел неподвижно, словно изваяние, когда сказал: «Я тебя слышу, Отмир Тейн», — кладя руки на стол. «Но не видишь же?» Веселый голосок раздался рядом с ним. «Зачем ты пришла и почему прячешься? Тут тебя спросить хотели, на чьей стороне ты будешь, если вдруг между сестрами Шипард вспыхнет конфликт. Это их семейные дела, я не буду в них вмешиваться. К сожалению, тут такое дело, что остаться в стороне не получится», — сокрушенно вздохнула воровка. «А и еще, чтобы тебе было легче сделать выбор, напоминаю о твоей болезни и переливании клонированной крови». «Да, я помню». Криас вновь погрузился в свои воспоминания, возвращаясь к тому моменту, когда ему предложили клонировать кровь его сына и перелить ему. Взамен лишь требовалась только одна услуга. «Я должен определиться со стороной, а разве это не очевидно?» «Верно, это очевидно. Я на стороне Сиха». Тим подцепил ногой край стола и опрокинул его. Пропав на время из поля зрения, он схватил с полки оружие и начал стрелять. Краган сидел у себя в каюте и делал записи в своем журнале боевого пути. Писал, скольких врагов истребили в команде и скольких можно добавить в личный счет. Отмечал, как прошла операция, чем руководствовались, составляя план. Если в двух словах, то Грант систематизировал полученный опыт, что было очень специфично для Краганов. Неожиданно у него появились гости, вахтовый экипаж корабля. Настроены были они не очень-то и дружелюбно, их агрессия витала в воздухе, и Крагану это нравилось. Отложив свой планшет в сторону, он направился к ним навстречу. Люди были вооружены шоковым оружием, и они хотели его использовать, неожиданно напав на Гранта, однако тот ударил первым. Он подхватил с полу баллон огнетушителя и хорошенько приложил им первого попавшегося сотрудника Цербера. Дальше он крушил им всех подряд, невзирая на то, что в нем торчало уже несколько контактов от Шокера. Джокер вел корабль согласно приказу, лишь изредка бросая взгляд на панель с теми или иными уведомлениями о состоянии судна. Сузи привычно веселила его своими разговорами, когда на его плечо легла изящная кисть Миранды. «Агент Лоусон», — приветствовал он ее своей улыбкой, — «решили проведать меня?» «Да». Она приставила к его виску пистолет. «Стопори корабль. Знаете ли, можно было попросить меня об этом и не тыча пушкой. Я не настроена шутить». Она надавила дулом. «Полный стоп, сейчас же». «Есть полный стоп», — недовольно пробурчал он. «Вы хоть скажите мне, что происходит? Призрак ждет нас к себе в гости. А вот дерьмо», — всплеснул руками Джокер. «Черт, а говорила ведь Шепард, держи под креслом пистолет». Легион, получив приказ, явился в серверную. Его появление не могла не заметить Сузи и приветствовала его. Однако, ее друг по искусственному интеллекту был сегодня невероятно груб и, проигнорировав ее, подключился к серверам корабля. На вопрос, что Гет творит, она также не получила никакого ответа. Тем временем Легион активировал блок-ловушку, изолировав Сузи в своем собственном сервере. «Легион, что ты делаешь?» «Прости, Сузи, я позабочусь о тебе. Это ты называешь заботой, железнозады». «Что?» — сбился с работы Гет. «Железнозады, неважно, я отключаю тебя, не смей». «О господи, господи, господи», — причитала секретарь Келли Чамберс, выбегая из лифта на уровне, где расположен Битс. Впереди нее под дулом пистолета, прихрамывая, шел Джокер. Миранда заметила ее и, проходя мимо, приказала: «Стой на месте». Она пригвоздила ее взглядом, заводя пилота в лифт. Однако стоило ей уехать, Келли тут же сорвалась с места и побежала дальше. Не зная, где конкретно искать спасение, Чамберс заскочила в медотсек. «Доктор Чиквас», — с мольбой обратилась она, — «тут творится что-то неладное. Стреляют, дерутся, я не знаю, что происходит. Можно я спрячусь тут у вас?» «Давай». Карин кивком головы указала секретарю спрятаться. Сама же доктор заблокировала дверь в отсек и подошла к окну, выходящему вовнутрь палубы. Она несколько раз оглянулась, как в дверь заколотили. «Доктор, откройте дверь. Это приказ первого помощника Лоусон». «Что, простите?» — выкрикнула она в ответ. При этом она отворила шкафчики с медикаментами у пола. Когда перед ней появилось двое офицеров с оружием в руках и вновь потребовали открыть дверь, Карин вынула оттуда авторский дробовик Заида Массани. Бедная секретарша аж присела, когда та, кто поклялся спасать жизни, хладнокровно пристрелила двоих человек. «Это мой медотсек». Чиквас выглянула наружу и убедилась, что никому не потребуется медицинская помощь, и я сама решаю, кого и когда впускать. Надо будет поблагодарить Заида за подарок, док. Перед ее глазами появилась Ханни, держась за рану. «А меня вы впустите?» «Заходи». Карин сняла блокировку с дверей, однако Ханни перелезла через разбитое окно. «Там еще Лиаре потребуется ваша помощь, у нее задета артерия». Изолированные инженеры Даниэлс и Доннелли пытались связаться через интерком хоть с кем-то с других палуб. Рев Крагана и крики людей из соседних помещений не вселяли в них надежду о благополучном разрешении проблемы. «Ни Сузи, никто было еще не отвечает», — сказала Габриэлла, отрицательно покачав головой. «Да что там у них творится?» Кеннет решил выйти в коридор, но тут же вернулся обратно. Там снаружи мимо него пролетел Краган, а на нем висело несколько человек. «Мне это не нравится». «Мне тоже». Даниэлс попыталась еще раз достучаться хоть до кого-нибудь. «Что за запах?» Доннелли стал принюхиваться. «Ох, голова кружится. Бэдби». Когда он развернулся, то увидел, что его коллега развалилась прямиком на панели управления и откровенно храпит. Но не успел он понять, в чем дело, как тоже завалился на пол и уснул. Они потом так и не узнали, что все сторонники Джейн Шепард были арестованы и взяты под стражу, а саму Нормандию на буксире везут на базу станцию Призрака. А Мак, на орбите из Ориона напротив ретранслятора собиралась неизвестная монструозная конструкция дискообразной формы планетарного масштаба. Строительство было на завершающем этапе, и теперь строительные корабли собирали обшивку. За всем этим делом наблюдала Шепард через смотровые иллюминаторы своего авианесущего крейсера, одного из трех крупных кораблей своего небольшого соединения, перед которым поставлена не самая простая задача. Им во главе с Шепард поставлена задача ни много ни мало отправиться в другую вселенную и найти оружие, способное уничтожить жнецов без лишнего кровопролития. Большая штука, да, позади Джейн появился хранитель, в простой спортивной одежде. Много времени на него потратили, верно. Шепард даже не повернулась в его сторону. Надеюсь, оно того стоит. Ну, разумеется. Хранитель встал рядом с ней. Ты готова? Да. Расскажи мне еще раз, в чем суть моего задания, ты же его наизусть знаешь. Он поднял на нее удивленный взгляд. Ты же профессионал, Джейн. И как профессионал я хочу услышать, а не прочитать, то, зачем я лечу, не выдумка твоей больной фантазии. Тебе станет от этого легче. Ник развернулся к ней всем корпусом. Камни бесконечности. Усмехнулась Шепард и покачал головой. Супергерои и злодеи. Господи, ты хоть понимаешь, как это звучит? Крикнула она на него. Оглянись вокруг. Хранитель развел руки. Да ты сама героиня. Только из другой области, так сказать. Умеешь ты убеждать. Так я слушаю. Тогда слушай внимательно или сделай запись. Хранитель всплеснул руками и сел там, где стоял. Всего 6 камней, появившихся после рождения всего сущего, так сказать. 4 из них так или иначе будут на Земле. Почему именно Земля? Потому что Стэнли, обронил Ник, но так, чтобы его не услышали. Неважно, просто так случилось. Итак, 4 камня. Разума, пространства, времени и реальности. Камень силы находится в храме-хранилище на Мараге, его координаты были в том планшете. Что с последним? Камень души, скрыт на Вармире, и получить его одновременно просто и легко. Надо всего лишь. Знаю, и ты должен знать, я не буду жертвовать Лерой, а никто и не просит. Заберем его последним. В первую очередь тебе желательно получить камень пространства. С его помощью ты откроешь портал между нашими мирами и сможешь получить подкрепление или путь к отступлению. До того момента тебе придется рассчитывать только на себя. Но действуй так, как посчитаешь нужным. Тут у тебя будет море возможностей. Танос, насколько он опасен, несоизмеримо. И вторая задача, стоящая перед тобой, не позволить ему заполучить ни единого камня. Сумеешь собрать все 6, и я стану наравне с Богом, может, хватит меня перебивать, и наравне, а превосходя и не с одним Богом, а сразу с несколькими. Тор, один Илоки. Шепард вновь перебила хранителя. А самого Иисуса я не встречу, честно говоря, не знаю, но в случае чего советую с ним подружиться и заодно уточнить по поводу меня. К ним на инструментроны пришли оповещения, что Шепард необходимо явиться в медицинскую лабораторию на операцию. Пора, Джейн, сделаем тебя капитаном Америкой. Хранитель вскочил на ноги. После операции с тобой захочет увидеться Лера. Она мне много чего сказала нелицеприятного, когда узнала о твоей миссии, что это была моя инициатива. Пошли, не будем затягивать с этим. Прошу. Ник вежливо пропустил Шепард вперед. Мир ждет. Да, пора становиться героем. Шепард потрясла головой, вытряхивая ненужные сейчас сомнения. Зайдя в лифт, они направились в ангар, откуда их должен будет забрать челнок. На планете же их встретит команда врачей, которая подготовит Шепард к будущим событиям. Шепард смотрелась в небольшое запотевшее зеркало в ванной, оперевшись о края раковины. Ее зеленые глаза не отмечали ничего нового, никаких заметных изменений. Закатав подол своей майки, она осмотрела свое новое старое тело. Хранитель говорил, что изменения произошли на клеточном уровне, наниты сделали ее крепче, сильнее, быстрее, смертоноснее. Ты как? В уголке зеркала появилась синяя личико Азари. Никак, чувствуя себя, трудно подобрать слова. Лера молча подошла к Джейн и обняла ее со спины, ткнувшись лбом ей в спину. Почему? Опять ты. И опять на острие, одна. Так надо. Джейн положила свои руки поверх Леры. Так правильно. Возьми меня с собой. Потребовала она. Нет, я не могу. Не можешь. Лера с трудом развернула к себе лицом Джейн. Я стану уязвимой. Будет лучше, если я сосредоточусь, не отвлекаясь и не беспокоясь о тебе. Понимаю, но почему ты, а не Ник? Почему он сам не отправится туда, в тот мир. Он должен быть тут, чтобы открыть врата. Но тогда почему? Не успела спросить Лера, как на ее губы лег палец Джейн. Слишком много почему. На глазах Леры собирались слезы. Смахнув их кулачком, она крепко обняла Шепард, не желая выпускать ее. Так они простояли некоторое время, пока не пришло время Шепард отправляться на свой корабль. «Обещай, что вернешься», — потребовала Лера, стирая дорожки слез. «И только попробуй сказать не могу». Она шутливо стукнула Джейн по плечу и почувствовала, как под кожей человека находится сталь. «Вернусь. Я обязательно вернусь. Как недавно выяснилось, смерть мне не преграда. Тогда иди и возвращайся как можно скорее». Лера поцеловала Джейн на прощание. Вокруг ретранслятора собрались два линкора и авианосец с кораблями снабжения и с сопровождением из малых сил. Все было готово. Телепорт, или что это конкретно Шепард не знала, активировался. Теперь оставалось лишь ретранслировать сюда и погрузиться в пучину неизвестности. «Помни, Джейн, не рискуй своей жизнью. Камни – это удачная возможность закончить все быстро, но никак не единственная», – напутствовала ей голограмма хранителя. «Без тебя уж точно. Удачи, командир». У нее за спиной встала Изари, капитан флагманского соединения. «Ждем вашего приказа. Вперед». Вся масса двинулась с места и, входя в контакт с ретранслятором, устремлялась дальше, чем кто-то когда-либо. Портальная конструкция работала лишь мгновение, пропуская сквозь себя разогнавшиеся суда, чтобы затем сгореть и взорваться на множество осколков. Но оно свою задачу выполнило. На капитанском мостике Шепард творилась какая-то околесица и ничто не желало работать так, как ему полагается. Однако стоило авианесущему крейсеру закончить свой эпохальный прыжок, как все нормализовалось. «Доклад», — потребовала Джейн, сидя в командирском кресле. «Все системы в норме», — отчиталась ей Изари. «Неполадки отсутствуют. Что у других? Нас разбросало, но все корабли благополучно совершили прыжок. Командующий, одно из наших судов снабжения атаковано», — выкрикнул один из гетов. «Где оно?» — оживилась капитан. «По ту сторону от газового гиганта». Гет указал на безжизненный газовый гигант. «Немедленно вышлите дежурную эскадрилью». Оставшийся беззащитным транспортник спешил навстречу основной группировке, спасаясь бегством от набросившихся неизвестных кораблей. Они, словно оголодавшие варены, бросились за кораблем, едва завидев его. Разномастные суда, гротескной конструкции, стремились взять суденышко на абордаж, но при этом стреляя в него из всех орудий. И все бы ничего, да только из-за горизонта газовой планеты появился тот, под чью защиту и стремился транспорт. Все закончилось быстро. Орудиями главного калибра линкор уничтожил представляющие опасность снабженцу корабли. Оставшиеся попытались развернуться и бежать, но налетевшие штурмовики спеленали их, уничтожив двигатели. У эскадрильи был приказ взять суда на абордаж и пленить экипаж для дальнейшего допроса. Это пираты, воры, контрабандисты. После того, как абордажные отряды захватили все корабли и доложились об успехе, Изари начали допрос уцелевших. «У них есть своеобразное братство, опустошители. Мы подключились к их бортовым компьютерам, или их подобием, и пытаемся адаптировать для своих нужд. В первую очередь нам нужны будут карты космоса и маршруты. Допросите их и узнайте, где я могу найти капитана Йонду Уданта и его опустошителей. А после убейте их. Необходимо сохранять тайну о нас как можно дольше». «Да, командующий, что по потерям?» Транспорт и его груз не получили серьезных повреждений. У штурмовых групп потери были минимальны. Это отребье не было готово ко встрече с теми, кто мог бы дать им отпор как таковой. Среди штурмовой эскадрильи потерь нет. Получили различные технологические образцы. Передайте лаборатории на изучение. Геты с мобильной лаборатории перешли на захваченные суда и начали исследовать их. В первую очередь их интересовала технология перемещений на большие расстояния. Хоть и запасы нулевого элемента имеются в большом количестве, их запасы не бесконечны и неизвестно, найдутся ли альтернативы. Также в соединении имелась малая мобильная верфь, которую Шепард планировала использовать для модернизации корветов или фрегатов в случае необходимости. Рассчитывать на стационарные или тем более космические верфи ей пока что не приходится. А пока что было решено исследовать систему, в которой они расположились, и выставить посты. Первым, как и ожидалось, закончили с допросом. Никто из опустошителей не упомянул об участии Йонду в защите Ксандара от нашествия Ранана и его темной астры. Так что во времени они более-менее определились. Шепард крупно повезло, что на них наткнулись пираты, что избавили ее от необходимости блуждать в космосе. Теперь было необходимо определиться с выбором цели. Какой из камней ей следует заполучить первым? Джейн посмотрела на толстые наручи правой руки, под крышкой которых скрывались пазы для камней. Изначально сфера и эфир никем не охраняются, и их заполучить проще всего.